Глава 9. Охотничьи трофеи. Кавалькада всадников и заводных лошадей мчала по ночному Аскерону, пачкая первый зимний снег отпечатками подкованных копыт и выбивая ледяные осколки из дорожного наста. Порывы холодного бриза пытались задуть чадящие факелы в руках конников. Горючее масло искрило и с шипением капало на обледеневшую мостовую. Редкие прохожие расступались в сторону. Это был молодой аркан. Черное знамя полоскалось на ветру, зло и устало щерились воины, нахлестывали коней, стремясь побыстрее добраться до пункта назначения. С замкового холма заметили нежданных визитеров, засуетились, открывая ворота. Зазвучал сигнал трубы, возвещающий о прибытии герцога. Гвардейцы из тех, кто не отправился с Дюгрифоном штурмовать замки непокорных дворян Монтании, выстраивались в две шеренги, чтобы воздать его высочеству положенные почести. «Маэстру не до церемоний!» — буревестник спешился и снял с головы капюшон дорожного плаща. «Где мой отец?» «Принимает Луи, герцога Монтании!» — откликнулся знакомый офицер. «И герцога Лабуанского!» Аркану понадобилось некоторое время, чтобы понять, герцог Лабуанский — это его брат Децем. Вроде бы много месяцев прошло, а привыкнуть было все еще сложно. Из-за холустных, пусть и влиятельных баннеретов, арканы снова превратились в нечто большее. В который раз за последнюю тысячу лет. «Проводите!» Он снял притороченную к седлу объемистую и, по всей видимости, тяжелую сумку, махнул своим людям, и некоторые из них последовали примеру своего господина, взваливая себе на плечи непонятный груз в больших кожаных мешках. Один из солдат спешно побежал вперед отворять двери и предупреждать прислугу. Накормить почти сотню воинов и разместить их и лошадей будет стоить немалых хлопот. Молодой аркан шагал следом за офицером, в который раз без всякой приязни, разглядывая герцогский замок. Сервий аркан-деспот вытряхнул из этого старинного гнезда Барилоча всю душу, превратил в нечто сугубо функциональное, лишив былого лоска и пышности. Что лучше лоск и пышность, которые Рэм помнил по своим нечастым визитам сюда на приемы и балы в юности, или казарменно-монастырско-бюрократическая серость и пресность, воцарившаяся здесь теперь, это хороший вопрос. Ответ Рэму казался очевидным. Лучше было в цитадели ордена или в походном лагере у костра, особенно летом. «Все те же, все там же», — провозгласил буревестник, входя в тронный зал вместе со своими людьми. «Явился!» — буркнул деспот и вяло пошевелил пальцами, не вставая с трона. «Не прошло и полугода. Перекати поле. Чего ты носишься по всему герцогству, как оглашенный, а? Мы, между прочим, две войны ведем и в обеих выигрываем. А герцог Аскеронский на охотах пропадает. Время ли дичь загонять, когда враги со всех сторон? «Три войны», — сказал младший аркан, походя, здороваясь с братом и будущим зятем. «Мы ведем три войны, и в одной из них почти проигрываем». «Сын, ты белины объелся». Сервий аркан переменил позу и уставился на своего младшего отпрыска тяжелым типично аркановским взглядом. «Какие три войны? Откуда тебе знать об этом, если ты все еще продолжаешь праздновать захват Низацроск? Это великое свершение, без сомнений, но, пожалуй, стоит завязывать с пирушками и охотами. Они тебя до добра не доведут». «С охотами?» — усмехнулся буревестник и махнул рукой своим людям. «Предъявите моему отцу охотничьи трофеи». И первым вывалил из сумки на пол отвратительную башку чудовищного фамора. Огромные зубы, выпученные бельмища, вогнутый лоб — все это было явными признаками принадлежности к зловредному племени. Следом опорожнили мешки и дружинники. «Фу!» — сказал Луи. «Какие рожи! Это что, правда, фаморы?» «Так вот, на каких охотах в последнее время пропадает братец». Децим, понимающе кивнул. «И где ты добыл таких тварей?» «Повсеместно», — мрачно проговорил Рэм. «Но в основном предгорья с оптиматским населением. Окрестности Каламиты, Люцерны, Баланитеса, Органии. Стоило предложить Серебряник за сведения о темных существах и Батаги за ложный донос. Как выяснилось, что под самым нашим носом расплодилась нечисть. Есть у меня один типус, Тимоня, из оптиматов. Он такого понарассказал, жуть берет. Виланы готовы терпеть даже фаморов, только бы не показываться на глаза барону лишний раз. Представьте себе, они выносят чудовищам пищу, складывают под какие-то деревья, камни, скотину отдают на растерзание. Да что скотину? В одной деревушке, в Свиридах, местные хватали каждого путешественника-чужака, вязали и отдавали на съедение фаморам, которые прятались в пещерах. Я убил их, барона, в поединке. — поднял бровь серви Аркан. — Что ты сделал? — Я убил ублюдка насмерть. Проткнул ему живот, папа. Представь себе, что это за сволочь, если его люди боятся обратиться к своему сюзерену больше, чем подкармливать прохожими темных тварей. Мы тогда играемся до нашего местного, аскеронского Туони. «Мало мы оптиматов вешали», — скрипнул зубами деспот. «Оптиматов? Есть у меня три банерета из Роквера. Они закрывали глаза на постоянные нападения фаморов. Списывали на хищных зверей или разбойников, а очевидцев обвинили в суеверии и едва ли не в помешательстве. И это Аскерон. Наш Аскерон. Что же творится в остальной империи, маэстро? Что происходит в Лабуа? Монтанье, м? Продолжим вести войны за скипетры и троны и плюнем на то, что происходит под носом? Ладно, ладно, — сделал примиряющий жест Децим. Оптиматов повесим, банеретов низвергнем. Что ты предлагаешь? От внимательного взгляда змея не ускользнуло торжество, промелькнувшее в глазах Рема. Предлагаю объявить, что деспот платит награду за голову каждого убитого фамора и за сведения об иных тварях, а также чернокнижниках, культистах, одержимых. Две войны, Рэм. Кто этим будет заниматься? Старый Аркан понимал резонность слов буревестника и не мог игнорировать вонючие и отвратительные доказательства, разбросанные по полу тронного зала. «Я!» — откликнулся буревестник. «Этим буду заниматься я! Все мы!» Он обвел рукой своих воинов, которые столпились около входных дверей. Три владетеля, деспот и два герцога, оглядели их по-новому. «Настоящие волки!» — прокомментировал змей, по достоинству оценив их ухватки, снаряжение, выправку и зверские рожи. «Ты подобрал себе вполне приличную компанию, Рэм. Я заметил это еще в Каламите, когда ты привел свои войска на подмогу. Мой братец вообще научился подбирать компанию за это время, да?» «О да! Лучшая компания в мире!» — совершенно искренне ответил буревестник. «Еще бы!» За его спиной стояли Патрик Доерти, Скавр Цирюльник, Оливьер Сухарь, Септимий и многие-многие другие. Его люди, соратники, побратимы. «Послушайте, маэстро, у меня тут, походу, возник вопрос». Луи Монтрей, уже без дурацкого «дю», молчавший все это время, подал голос. «А если такого рода проблемы обнаружатся и в Монтанье? Могу я рассчитывать, что вы наведаетесь и в мою вотчину? Или пришлете специалистов? Все-таки фаморы и темные твари — это весьма специфический охотничий трофей. И я не уверен, что мои егеря и ловчие справятся. Мы переговорим об этом обязательно и достигнем соглашения». Рэм мысленно потирал руки, предвкушая появление первого комтурства, ордена Зверобоя, на территории другого герцогства. «Мы будем убивать твари везде. Куда дотянемся?» Перед свадьбой Селены и Людовика Рему пришлось задержаться в Аскероне. Но охоту он прекращать не собирался. Стоило вывесить на рыночной площади указ деспота с табелью, в которой черным по белому значилось, сколько серебряников полагается за голову Фомора, сколько за информацию о чернокнижниках и какая сумма положена, ежели кто-то обнаружит химеру, как наводки на логово тварей полились, если и не как из рога изобилия, то полноводным ручьем точно. Постскриптум о батагах определенно снизил количество желающих подзаработать таким образом, потому как иначе мелочность и зависть, свойственные некоторым людям, явно проявились бы во множестве лжесвидетельств и кляус на своих коллег, соседей, конкурентов и недоброжелателей. Тут репутация арканов сыграла им на руку. Деспот был скор на расправу, это знал каждый. Значительный контингент формирующегося ордена был переведен в столицу, и теперь летучие отряды мчались на север, юг, запад и восток по окрестностям Аскерона, чтобы проверить полученную информацию. Стоило признать, львиная доля сообщений была ложной. Не по злому умыслу, по невежеству. За одержимых часто принимали душевнобольных или просто людей оригинальных. За фоморов, бродяг, коллег и гномов. За чернокнижников, доморощенных ученых, знахарок и магов. Благо, теперь орденцы имели несколько вариантов проверки подозрений. Из Дольнояда доставили запасы красного зверобоя. Экзарх поделился некоторым количеством ладана и снарядил в помощь людям буревестника десяток зелотов для консультаций и обмена опытом. Храмовники-ортодоксы откровенно радовались такому энтузиазму молодого аркана. Церковных воинов было катастрофически мало. Даже в экспедицию на север для обращения этого огромного края они смогли выделить не более дюжины человек. Поэтому усилия по уничтожению скверны в герцогстве зелоты поддержали более чем полностью. Конечно, буревестник не собирался ограничиваться ролью координатора и вести одну только бумажную и дипломатическую работу. Самые интересные наводки он предпочитал проверять самостоятельно. Вот и теперь во дворе таверны 6 аристократов, которую молодой аркан определил на роль своей временной штаб-квартиры, он выслушивал доклад одного из летучих отрядов. «Болото, монсеньор, смрадное, мрачное болото. Там местные уже лет 100 хоронят павшую от моровой язвы скотину и сбрасывают туда мусор и прочую дрянь. И вот теперь, говорят, люди пропадать стали, мол, лешак завелся». «Хм, лешак? На болоте?» — засомневался аркан. «С другой стороны, если 100 лет отбросы скидывали именно туда, значит, на это причина была. Где это вообще?» «В верстах в 5 от города, висельное урочище». «Висельное?» — удивился аркан. «Скотину дохлую, говоришь, сбрасывают». «Я сам с Эдари. В столицах до сих пор не бывал. Развел руками воин. Что от местных разузнал, то и передал. А народ и вправду пропадал. Я с одной мистрис говорил. Она сказала, муж пошел на болото и не вернулся. И 2 друга его». «И на кой черт они туда поперлись?» — задал риторический вопрос в воздух буревестник. «Смените лошадей. Пообедайте и поедем. Эй, кто там? Обед на 10 персон!» Из таверны вышел Патрик Доерти, самоназначенный великий комтур, полевой врач, незаменимый помощник и просто хороший человек. «Ора, что-то интересное?» — спросил он, кутаясь в утепленный меховой плащ. — Есть шанс подраться? — Что-то жуткое, висельное урочище. Как можно более значительным тоном произнес аркан. — Как думаешь, почему его так назвали? — Там или кого-то вешали, или не вешали. По своему обыкновению принялся балагурить южанин. — Вот и выяснишь, — кивнул Рэм. «Бери коня, езжай в казармы городской стражи, узнай, кто отвечает за повешение и что он знает об этом урочище». «А если там просто кто-то повесился? Ну, суицид. Было видно, что Патрику страсть как не хотелось ехать к стражникам. Так повесился, что на место его смерти 100 лет дохлятину свозят. Сомнительно. Узнаешь что-то интересное, догонишь нас по дороге. Аркан щелкнул пальцами, подзывая грума. Седлайте моего жеребца. Лицо мальчика-конюха тут же скривилось. Вздорный характер негодяя успели изучить уже и тут. Зима в Аскероне была мягкой. Небольшой морозец часто сменялся оттепелью, что грозило распутицей и слякотью. Однако щебеночные и мощенные брусчаткой и булыжником дороги в целом уберегали от этой беды. Так что отряд всадников под началом Аркана добрался к развилке на висельное урочище за полчаса, чередуя крупную рысь и шаг, чтобы не утомлять лошадей. На перекрестке располагался небольшой придорожный поселок. Местные ортодоксы приторговывали продуктами сельского хозяйства и ремесла, всякой мелочью, что может понадобиться человеку в дороге и какую он мог забыть приобрести, собираясь в дальний путь, но вспомнил, уже выехав из городских ворот. Лотки и небольшие навесы с прилавками виднелись тут же, у обочины, недалеко от добротных каменных домов и усадебных построек. — Вот эта женщина, монсеньор! Один из дружинников, видимо, оптимат, указал на немолодую уже, но все еще привлекательную ортодоксальную мистрис, которая с напряженным выражением лица восседала за прилавком с одеялами, пледами и покрывалами. Завидев всадников, местные засуетились, принялись раскладывать товары так, чтобы они предстали перед возможными покупателями в самом выгодном свете. Однако ветер расправил складки знамени с красным Дэном Белами, и мастерица дел одеяльных, узнающим взглядом, осматривая визитеров, проговорила: «Вы ведь прибыли не для того, чтобы покупать мои товары. Вы хотите разговаривать про Вараву?» «Если Варава — это ваш пропавший муж, то так и обстоит дело. Рэм передал знамя одному из своих людей, освободил ноги из стремян и спрыгнул на землю». «Не смей жрать одеяло!» «Вы это мне?» — удивилась торговка. — Я не ем одеял. Я их тку, набиваю, простегиваю и продаю. — Нет, это я негодяю, — пояснил Рэм. Ситуация начинала его забавлять. — Но тут нет негодяев. Одни порядочные ортодоксы. Женщина широким жестом обвела все придорожное поселение. «Я не знаю, какой конфессии придерживается мой жеребец», — пожал плечами Аркан. «Может быть, на конюшне он молится дьяволу, я не спрашивал». «Негодяй! В Бога нашего, Творца миров, Владыку света и огня, веруешь?» Конь фыркнул и покосился на хозяина налитым кровью глазом. «Будем считать тоже ортодокс», — растрепал гриву жеребцу Аркан. «Но одеяло оставь в покое!» В этот момент по дороге, поднимая тучи снежной пыли, примчался Патрик Доэрти с развивающимися волосами, раскрасневшийся на взмыленном коне. «Узнал! Узнал!» — разгоряченно закричал он. «Туда могильщики свозят всех, кого ваш батюшка вдоль дорог вешать изволит. Там всегда казненных хоронили, если власти воспрещали родственникам забирать тела. Я вашим именем приказал коменданту выслать следом за мной повозку с рабочими, которые тут бывают чаще всех. Через полчаса прибудут». «Проклятье!» Рэм ударил себя кулаком по бедру. «Час от часу не легче». «Батюшка? Это деспот наш благоверный, ваш батюшка?» — ахнула женщина. «Так вы наш герцог? И сами прибыли искать моего мужа? Вот люди! Видите, как при ортодоксальной власти-то? Не то, что при прежнем оптимате. Ему на народ наплевать было!» «Мистрис, простите, не знаю вашего имени. попытался прервать поток красноречия Аркан. «Нам действительно нужно узнать, что произошло с вашим мужем и куда он пропал». «Хелена, ваше высочество, так меня зовут, а муж мой, Варава, его сгубило скопидомство и жадность. Нет, вы не подумайте, он у меня хозяин справный, все в семью, каждый медяк и любую вещицу, и жили мы, не бедствовали, но как батюшка ваш взялся злодеев на дорогах вешать, так Варава и его дружки в это клятое урочище зачастили». «Это еще зачем?» «Зачем? Говорю же, все в дом. Он и тряпьем не брезговал, и колечко порой бывало, и запонка, и ремешок, и амулет с шеи. Всему дело находил, а чему не находил, то сбывал коробейником прохожим». «Зараза!» Аркан постепенно начал понимать, о чем идет речь. «У него знакомцы среди могильщиков были». Похоже, Хелена была рада возможности выговориться и вообще. Ей льстило внимание такого важного человека, пусть и заслуженное личной трагедией. «Они ему доложили, что трех баронов позавчера со столбов сымать будут и в урочище повезут. Самим могильщикам вещички мертвецов трогать ни-ни, они клятву дают. А местечко там теплое, государственная служба. Оно им дороже, чем запонки всякие. А вот нашим Варави-то с товарищами. Им они всегда такое сообщали». Рэм подумал, что женщина, похоже, не очень расстроилась из-за пропажи мужа. Для ортодоксов это было довольно странно, хотя нередко браки заключались по расчету, и между супругами не наблюдалось особой приязни. Вся ситуация с трупами повешенных выглядела довольно мерзкой, но кроме очевидной нечистоплотности местных жителей, никакого преступления они не совершали и, судя по всему, действительно являлись людьми религиозными. Ни тебе культов, ни одержимых. «Нам нужно будет проехаться к этому болоту», — сказал Рэм. «Есть проводники? Плачу сребреник». «Вам, мистрис Хелена, тоже по указу деспота за информацию полагается вознаграждение. Патрик, выдай ей положенное». «Ора, почему я?» — возмутился южанин. «Я кошелек не взял, торопился». «Я тоже твой?» — Дуэртис похватился, осознав, что находится среди людей, и обычный их приятельский тон нужно прятать. «Ваш кошелек не взял, монсеньор». Но деньги достал, и две серебряные монетки перекочевали в руки Аркана. Одну он тут же передал Хелене, которая спрятала серебро под прилавок, а вторую поднял вверх. «Есть желающие проводить нас!» «А вон могильщики едут, они и проводят!» — выкрикнул кто-то из торговцев-ортодоксов. «Со всем уважением, ваше высочество, если прикажете, мы за вас горой и в огонь и в воду!» «Но добровольно, пусть и за денежку. Это у нас, кроме Варавы, дураков нет. Висельное урочище соваться». «Значит, отправимся с могильщиками». «Маэстро, оставьте лошадей тут. Они могут испугаться трупного запаха. Да и если придется столкнуться с тварью, сами понимаете. Разбирайте оружие и снаряжение, погрузим все на повозку. Там ведь сейчас свободно». Патрик приложил ладонь к лбу на манер козырька, разглядывая мрачный черный фургон, запряженный флегматичными мулами. «Занято, Ора», — хмуро проговорил он. «Полна коробушка. И откуда в Аскероне столько трупов?» Аркан проверил, хорошо ли ходит меч в ножнах, и взялся снимать с негодяя переметные сумы. «Придется потрудиться, маэстро. Берем все с собой. Рисковать не будем. Осмотримся, решим, что делать. У меня прескверные предчувствия. Просто мороз по коже. Здесь и есть часовня. Обязательно надо зайти. Нам понадобится помощь Творца, чувствую. Знать бы еще». Герцог не договорил и быстрым шагом двинулся к небольшой каменной часовне, под крышей крыльца которого горела лампада. Снег хрупал под подошвами его сапог, полы плаща развивались за спиной, подобно крыльям. Вся его фигура выражала полную решимость довести начатое до конца. Это чувство, очевидно, передалось и людям Аркана. Они тут же пришли в движение, занялись оружием, снаряжением и лошадьми, стараясь как можно лучше подготовиться к будущему делу. Они тоже, как и их герцог, имели дурные предчувствия. Им предстояло столкнуться с еще одним необыкновенным, страшным врагом. Возможно, встретить смерть. Но смерть в этом мире в порядке вещей, верно? Зверобои во всеоружии замерли у самой кромки леса, наблюдая за действиями могильщиков. Их было трое, этих мрачных типов в серых плащах. Они хватали мертвеца за руки и ноги, раскачивали и швыряли в болото. «Что-то он там бормочет». Патрик Доерти смотрел на происходящее сквозь подзорную трубу. «У него губы шевелятся». В использовании оптики никакой необходимости не было. Все происходило в шагах в 30. Но южанин, похоже, просто хотел прихвостнуть новой вещицей и потому продолжил разглядывать работу могильщиков через прибор. Мало ли, внимание Аркана занимало не лицо рябого типа, а поверхность болота, затянутая тонким льдом. Он готов был поклясться. Трещины на льду появлялись до того, как на него падало очередное мертвое тело. Видели это, похоже, и могильщики, так что трупы падали все ближе и ближе к берегу, а последний в богатой одежде и вовсе упал на землю. Но работничков это не смутило. Они быстро-быстро побежали к фургону и, нахлестывая мулов, поторопились убраться от болота. Тут и вправду было мрачно. Кривой, как будто искалеченный лес, состоящий из голых, невысоких деревьев лиственных пород, с затянутыми наледью ветвями. Густой подлесок из терновника и других кустарников. Ни единой птицы или зверя. Смрад и странные звуки с болота явно были не по душе и лесным обитателям тоже. «Задержите могильщиков!» Мне нужно будет задать им пару вопросов после того, как... Аркан прервался на полуслове, его зрачки расширились. Вот оно. Лед лопнул изнутри. На берег выползла массивная, причудливая фигура с крупного быка размером и, вцепившись передними лапами в брошенное тело, потащила его в болото. «Ого!» Патрик сложил подзорную трубу и сунул ее в чехол на поясе. «Какое чудище! Шестилапый! Пасть — великолепная мечта дантиста! Глянь, занырнула сволочь! Что делать будем?» «Брать!» — кивнул Грэм. «Болото мелкое, невеличкое. Шагов 40 в обе стороны. Вскипятим его, а?» «Заодно проверим новое снадобье. Помните? Огонь всегда работает!» Зверобои оживленно загудели и полезли в сумки. Там у каждого из них хранились обмотанные ветошью стеклянные бутылки объемом в полный штоф, начиненные весьма затейливой смесью. Смесь эта состояла из двух компонентов. Натертого крупными хлопьями, привычного каждой ортодоксальной мистре с хозяйственного мыла и нафты, очищенный по кхазатскому методу перегонки, какую используют в светильниках при недостатке других горючих жидкостей. Горело знатно, тушилось почти никак. Бутылки изготавливались стеклодувами, нарочно хрупкими. Тряпичные обмотки предполагалось смачивать в той же нафте, и совать в горлышко метательному снаряду перед самым использованием. Аркан вытянул зажигательную смесь вместе со всеми и, дождавшись, когда люди будут готовы, высек огонь, поджигая фитиль, поделился пламенем с соратниками и огромными прыжками помчался к берегу. Приказов можно было не отдавать. С ним были опытные, проверенные бойцы. Размахнувшись, буревестник швырнул бутыль в самый центр болота. Тонкое стекло треснуло, желеобразная масса загорелась на льду. Звон и треск на мгновение воцарился над висельным урочищем. Там и сям на льду полыхали костры. «Нужно поработать с пропорциями», — с сожалением протянул Аркан. «Слишком плотная консистенция, не растекается как следует. Для розжига костра — то, что надо. А вот чтобы пламя охватило сразу большую площадь, не подходит». Чудище вдруг вырвалось из-подо льда и ухватило лапой ближайший комок горящего желе. Воины сделали несколько шагов назад, туда, где оставили когтистые, кованые гномами остроги, на прочных древках. Монстр в ярости пытался стряхнуть горючую смесь, но у него не получалось. К тому же метания болотной твари привели к тому, что на ее странную матовую шкуру налипло еще несколько комков горючего желе, и гадина в ярости ляпала всеми своими шестью лапами по туловищу, пытаясь затушить огонь. Но тщетно, только больше размазывала и страдала. Взвыло чудище, и буревестник почувствовал, как заломило виски. «Остроги примерзли!» — тут же выкрикнул кто-то. «Что за чертовщина? Не оттираются!» С грохотом один из зверобоев рухнул на покрытую снегом землю. «Что за черт? Да не было тут ничего!» «Нога!» И, ухватившись за стопу, скорчился на земле. Зашумели ветви, зазвенела наледь, осыпаясь на воинов. Ветер как будто озлобился, поднимая в воздух снежную крупу, сбивая с толку, мешая ориентироваться и шибая в грудь и спину яростными порывами. Торжествующе завыло чудовище и ринулось к людям, разъявляя полную клыков пасть. Аркан видел на картинках гиппопотама. Говорят, они водились за наковальней солнца, далеко-далеко на юге. Тварь могла бы напоминать гиппопотама, но шесть ног с цепкими пальцами и круглая башка с мелкими глазками и огромной зубастой пастью совершенно отбивали всякую охоту сравнивать. Нужно было действовать. «Оружием будет мне истина Господня, не убоюсь страха ночного, стрелы, летящие во дни». «Вещи во тьме, приходящие с ряща и беса полуденного!» Как всегда, в такие минуты Рэм громко, в голос, заговорил строчками из Писания и выхватил из ножен меч. Его люди приободрились, в руках воинов снова появились зажигательные снаряды. Мечники выдвинулись вперед, расходясь полукругом. «Иди сюда, химера!» — выкрикнул буревестник. «Иди сюда, болотная тварь!» Монстр удивленно мотнул головой. Определенно, он не был обычным зверем. Его злобные умные глазки, наконец, разглядели наглеца. Чудище приподнялось на четыре задние лапы, передние подняв в угрожающем жесте. Распахнуло пасть и прыгнуло высоко, мощно, взлетев в воздух на 8 или 10 локтей, чтобы обрушиться на врага и раздавить его одним махом. Аркан хладнокровно ждал. Ждал единственного момента, чтобы перед самым приземлением твари рвануть вперед, напрягая мышцы и легкие изо всех сил, и хлестким, длинным ударом прочертить кровавую борозду на белом брюхе твари. Он выпустил из рук меч и ушел в кувырок, один, второй, уклоняясь от хаотичных ударов задних лап и толстого хвоста и содрогаясь от удробного, дикого вопля чудовища, а потом вскочил на ноги и отбежал в сторону, давая возможность своим людям снова применить бутылки с зажигательной смесью. И если на льду она была не очень эффективна, то против раненой твари, напротив, оказалась мощным оружием. Патрик Дойерти умудрился разбить горючую склянку о самую рожу чудища, лишая его зрения. И Рэм тут же почувствовал все. Критический момент пройден. Они победят. И кинулся к острогам, вмерзшим в снег. Не без труда, но все же ему удалось ухватить оружие, выдернуть его из холодного плена и встать на берегу, отрезая путь к болоту. По очереди его соратники выходили из боя, чтобы сменить мечи на остроги. Тварь теряла много крови, тычки и уколы с безопасного расстояния постепенно высасывали из нее жизненные силы, оставляя множество кровоточащих ран. Смертельный удар нанес какой-то молодой воин, еще без усы. Поднырнув под выпад огромной лапы, этот зверобой резко выдохнул, воткнул острогу в самую нижнюю челюсть монстра и отскочил в сторону. Ноги болотного чудища подломились, и оно рухнуло на промерзшую землю. «Все!» — устало выдохнул Аркан. «Патрик, ты в порядке?» «Осмотри людей на предмет ран. Оботрите одежду. Скорее всего, это такая же оскверненная тварь, как те лоси из Дольнояда. Ее плоть и кровь могут быть опасны. Нужно сделать большой костер. Сожжем ее, а череп заберем в цитадель. Повесим в пиршественном зале. Знать бы еще, что это за гадость такая». «Вы же сами сказали, ваше высочество!» Невесть, откуда появился могильщик. «Срящ!» «Какой еще срящ?» — удивился Аркан, оглядывая этого человека, который, кажется, с некоторой жалостью посматривал на останки болотного монстра. «И тебе-то откуда знать?» «Так вы сами же это говорили, не убоюсь сряща и беса полуденного». «Беса полуденного не видал, а срящ, вот он. И прадед мой, и дед мой, и отец мой были могильщиками и завсегда сюда трупы лиходеев привозили. А как выбрасываешь, так надобно повторять. Вот тебе срящ, мясо и хрящ. Тебе жрачка, а мне удачка. И тогда целую неделю в карты вести будет, и начальство допекать не станет. А если не сказать или трупы не забросить в болото, а схалтурить, то все. Прощай, удача. Я и в Ораве про это говорил, а он, небось, бросил барончиков в лесу и с дружками своими до болота не дотащил». «Удивительный идиот», — покачал головой Аркан. «Но так даже проще. Инквизицию можно не вызывать. Он сам признался. В кандалы». Буревестник щелкнул пальцами, и зверобои мигом набросились на могильщиков. «Ура! Что получается? Они этими своими стишатами химеру вызывали? Одна семья, четыре поколения, и этого достаточно для появления химеры?» — удивился Патрик. «Или она тут 100 лет пряталась?» «Какая, однако, сила фольклора! С ума можно сойти!» «Это что, и домовые сейчас появятся, и русалки, и прочая нечисть повылезает?» «В какие страшные времена живем, Орра!» Сколько бы их ни повылезало, Аркан подобрал меч с земли, протер его от снега и грязи и вогнал в ножны. «Нам на всех хватит огня и стали».